138. Будем углублять начатое. Нити духовных начинаний протянуты в будущее. Будучи зачаты, в пространстве растут. Возвращаясь от времени до времени в сознание, предстают перед ним возросшие в силе своего потенциала. Все проходит через сознание, и все снова возвращается в него, чтобы снова уйти. Жизнь идет волнами. Одни явления идут на убыль, исчерпывая себя, другие нарастают. Сознание перерастает некоторые явления, и они отваливаются от человека, как осенние листья. Это и есть изживание свойств человеческой природы. Так исчерпываются люди и уходят из жизни. Так исчерпываются привязанности, привычки и условия. Нити магнитного притяжения или связи утончаются и порываются, и освобождает сознание от явления изжитого. Другие, наоборот, растут, крепнут и возвращаются усиленные. При каждом новом возвращении получают оценку сознания с той высоты, которой оно достигло, и несут на себе печать его утверждения или отрицания. С этой печатью снова уходит, чтобы вернуться усиленными или ослабленными. И не то имеет значение, какими они возвращаются, а очередное отношение сознания. Идет князь мира сего и не имеет во мне ничего. То есть явление, каким бы сильным оно ни было, не имеет власти над сознанием, если магнитная связь с ним порвана. И не имеет она в этом сознании ничего, никакой части, которой могла бы притянуться. Поэтому хорошо новым явлениям не дозволять в сознании укореняться. Только тому, что от мира владыки, можно заботливо отвести время и место и принять в сердце. Все же земное, проходящее мимо, корни пускать не должно. Сколько внешних условий сменяется в жизни каждого человека, чтобы в конечном итоге, при великой перемене, человек расстался навеки со всем, до тела физического включительно. Зная приходящую природу вещей и явлений, можно строить жизнь лишь на скале вечного основания. Этой скалой является учитель. Строящий на ней строит прочно. Строительство идет на века и тысячелетия, не подлежа разрушению. Эти два вида явлений в сознании своем надо различать и делам владыки отдать предпочтение перед делами обычными. На алтаре жизни человек необычности служит и приносит всего себя, но миру владыки. Самообреченными называли себя себе служители и дела человеческие. Но когда в них входят и осмысливают законы неприходящего мира, круговое движение превращается в спираль эволюции, и путь восхождения становится явным. Так все дела человеческие разделяются на мои и свои. Все, что от самости и личности, свое и обречено. Все, что от света, мое и может жить. Зло тоже может расти и усиливаться в пространстве, но хорошо возрастать в свете. Так идет вселенское построение храма жизни, где каждый, кто от света, участник. Среди вихрей разрушения строим. Строим храм вечной жизни. Наши дела продолжительность имеют великую, протянутые во времени и пространстве из жизни в жизнь. Кто с нами, участниками дел неумирающих, уявляются. И когда для обывателя кончается все, для наших людей все только начинается. Хорошо быть участником дел наших. Наши трудятся и в этом мире, и в том, и всюду сознательно, и всюду с владыкою в сердце. Связь эта не нарушается ни жизнью, ни смертью, и продолжается яро в надземных мирах. Потому говорю, помогающим мне благо, потому говорю «с вами всегда». Не страшна смерть тем, кто идет с владыкой. Не смерть, но раскрытие дверей чудесных возможностей высших миров. Мои со мной и прибудут, ко мне устремленные, ко мне и притянутся. Вас в свете утвержу и вас не оставлю. С вами я, но дайте время свету явить. Близится время прихода, бодрствуйте на дозоре. Небывалое время идет.